Царица Мидас. Лилия Юрьевна до последнего дня сохраняла способность радоваться, если люди вырывались из-под предрассудков и разбивали стереотипы. В ней было дягилевское умение разбудить искру Божию, вдохновить человека на создание поэмы, спектакля, фильма или симфонии. В декабре 1948 года редактор газеты «Советская культура» Владимир Орлов пригласил Лилию Юрьевну пойти в Большой театр на оперу «Руслана Людмилы». «Побойтесь Бога, Вова, где Руслан, а где я? С чего вдруг идти на оперу в Большой? Наверняка вам пука». Выяснилось, что действительно вам пука, но игра стоила свеч. В картине «Замок Наины» солировала молоденькая танцовщица. Она танцевала деву, и чуть не каждая ее обольстительная поза, диагональ и прыжки с невиданным баллоном вызвали взрыв аплодисментов. Оказалось, что половина зала пришла не слушать Людмилу, а смотреть танцы девы. Дело в том, что танцевала их молоденькая и мало кому известная Майя Плесецкая. Даже в этой небольшой партии Л.Ю. безошибочно угадала в ней великую балерину. Какое талантливое тело, какое сочетание классики и современности, поразительное чувство позы и необыкновенная красота линий. И этот эротический подтекст «Водажо» заметила она в антракте. Чего тут долго раздумывать? Лилия Юрьевна позвонила незнакомой Майе и пригласила ее к себе встречать новый 1949 год. 31 декабря, станцевав «Зарему» в Бахчисарайском фонтане, она вышла к артистическому входу, где я поджидал ее в такси, и мы покатили на Арбат. Плесецкая шуршала вечерним черным тафтовым платьем, сверкали золотые и синие эмалью старинные серьги, огромные глаза газели светились юмором, поражала необыкновенная осанка, что-то в повороте головы, в том, как она слушала, вытянув неправдоподобную шею. Среди приглашенных были Орловы, Андрониковы, Кирсановы, Рина Зеленая с мужем, архитектором Котету Пуридзе. Все на нее пялили глаза, но с легкой руки Лилии Юрьевны Майя чувствовала себя непринужденно, сразу подпав под ее харизм. Она много смеялась, не отказывалась танцевать буги-вуги или рок-н-ролл, что тогда танцевали, и веселый вечер затянулся до утра. Потом их будет много совместных новогодних вечеров у Лилии Юрьевны, но уже вместе с Родионом Щедриным. С этого момента началась их с Лилией Юрьевной любовь и дружба. Лилия Юрьевна стала самой горячей ее поклонницей. Не пропускала, кажется, ни одного ее спектакля. Всем о ней рассказывала, знакомила с полезными людьми и прославляла. Тогда Плесецкая была еще не столь знаменита, и все это было не лишним. В лице Лилии Юрьевны она нашла доброжелательную, умную, блестящую и веселую собеседницу, которая за свою жизнь многого навидалась и могла дать толковый совет относительно житейских поступков, поведения в театре или отношений с поклонниками, которые осаждали молодую танцовщицу. Майя любила бывать у Лилии Юрьевны и Василия Абгаровича. У них в доме всегда можно было увидеть интересных людей, изысканно поужинать, причем Л.Ю. деликатно поддвигал ей ту еду, которая не нарушала диету. Это было так не похоже на ту среду, где выросла Майя, на трудный быт дома, о котором приходилось заботиться. Лилия Юрьевна любила Плесецкую со всем ей присущим максимализмом. Ни один спектакль не проходил без огромной корзины цветов, которую она посылала ей из магазина на Арбате. Сохранилась записка от 5 ноября 1952 года, написанная крупным почерком Л.Ю. «Маенька, любименькая, догадайтесь, от кого эти цветы. Обнимаем, целуем до хруста костей». Тогда еще у балерины не было сонма поклонников, забрасывающих ее цветами с ярусов. Часто эта корзина бывала единственной. И надо помнить, что денег тогда у Майи было мало, братья еще учились, и она тянула всю семью. Не всегда можно было купить то, что нужно, и Лилия Юрьевна посылала ей сотню мандаринов в ящики или просила меня, угрызаясь совестью, отвезти ей огромную коробку засахаренных фруктов из восточного магазина на Арбате, который Майя обожал. Каждый день они подолгу говорили по телефону, как прошла репетиция, какие литературные неприятности у Василия Абгарыча, Все еще болит нога у брата Алика. С кем следующая Раймонда? Что за скандал опять учинила Марина Семенова? И так далее. Они виделись часто, и Лилия Юрьевна бывала ей очень рада. Элью была щедра, и элегантная парижская блузка, подаренная ею Майе в те годы, значила для той больше, чем сегодня, может быть, сорти де баль от Кардена. В те годы каждая пара туфель, каждая юбка были проблемой, а молодая балерина, естественно, хотела быть нарядной. Она была уже популярна, и всюду на нее смотрели. Лилия Юрьевна радовалась, когда парижская кофточка, присланная Эльзой, оказывалась ей мала, а Майе в самый раз. Однажды она подарила Майе испанское черное трикотажное платье с бахромой, потому что оно ей очень шло. А как-то у Майи для новогоднего бала в Цедри не было вечернего платья, и Элью купила нечто воздушно-белое и элегантное у жены Юрия Файера. Майя была в нем наряднее всех на балу. Поначалу Плисецкая могла платить только любовью и признательностью, но когда пришла всемирная слава, и у нее появилась возможность доставлять Лилии Юрьевне радость, она в долгу не осталась. Однако не это было главным в их отношениях. К творчеству балерины Лилия Юрьевна всегда относилась восторженно, но объективно. Она говорила ей без всяких прикрас, и то, что на сцене были видны два лишних кило, и почему вы сделали шане на полупальцах, когда поставлено на пальцах, и что хитон странный, и шаровары ее толстят, и пусть она наденет другой костюм. Но что я могу надеть на Зарему, кроме шаровар? И вообще Лили этот балет не нравился. Зачем она все время мне об этом говорит? Сетовала Майя. Это меня расхолаживает. Я же люблю свою роль. Мне она интересна, а Лили меня ругает. Она говорит, что я не имею права выглядеть плохо в этих проклятых шароварах, и что все это старомодно. Но она продолжала танцевать «Бахчисарайский фонтан». Я ведь служу в театре, среди колонн, увитых розочками, хотя внутренним чувством художника уже ощущала глухие подземные толчки нового, нарождающегося искусства и, может быть, не вполне осознанно стремилась к спектаклям, в которых со временем выйдет на сцену, вызвав анафему дирекции и восторг публики во всем мире. И тогда сбудутся пожелания Лилии Юрьевны, и Майя всех затмит в костюмах от Кардена и Сен-Лорана, но сколько крови это будет стоить балерине, и сколько лет на это уйдет. «Работа актера, в сущности, начинается после премьеры», — говорил Нейрхольд. «Я утверждаю, что спектакль на премьере никогда не бывает готов, и не потому, что мы не успели, а потому, что он дозревает только на зрителе». Сальвини говорил, что он понял Отелло только после 200-го спектакля. Наше время — время других темпов. И потому, сократив в 10-ро, скажем критикам, судите нас только после 20-го спектакля. Плисецкая так ценила мнение людей, которые были для нее авторитетом, что, не дожидаясь 20-го спектакля, звала Лилию Юрьевну с Василием Абгаровичем на генеральную репетицию, когда роль впервые проверялась на публике. И не было случая, чтобы они не откликнулись, и Лилия Юрьевна не сказала бы ей все без прикрас, обычно прикраса не требовалось. Но чтобы генералка прошла без Л.Ю., такого никто не упомнит. У Лилии Юрьевны была теория, что художник должен страдать, испытывать лишения, чтобы создать настоящее произведение. Приводила в пример Достоевского, Маяковского. Майя на время было нелегким. И она, наоборот, считала, что лучше иметь хорошие условия, однако всегда эти хорошие условия отсутствовали, и всего ей приходилось упорно и долго добиваться. Она с первых же шагов на сцене озадачила изяществом классических линий в сочетании с чувством современности. Это было необычно, что и породило растерянные суждения балетмейстеров. «Какая ж ты Зарема! Надо танцевать кроткую Марию!» Но в Бахчисарайском фонтане, даже в ту пору казавшемся архаичным, задыхаясь среди изобилия шальвар, кальянов и тюбетеек, ее Зарема взрывала мещанский мирок ориент балета, ничем не стесненной экспрессией танца. «Почему ей не дают танцевать то, что она хочет и может?» — возмущалась Лилия Юрьевна. «Что у них там за балетмейстеры? Неужели эти дураки не видят, что она создана для Лебединого?» «Какая же ты Одетта!» «Твое дело знойная зарема», — твердили ей, отговаривая от Лебединого озера, но она его отвоевала, она танцевала одетую Адилию по всему миру, и ни один, кто видел Плесецкую в этом балете, не забудет ее. «При чем тут Китри? Твое дело нежная Адетта», — услышала она, когда захотела танцевать в «Дон Кихоте». «Опять 25», — заметила по этому поводу Элью. Майя долго добивалась Китри. Сначала ей дали небольшую вариацию в четвертом акте, и зрители устроили ей такую овацию посреди действия, что спектакль задержался на 14 минут. Ни один балет не был ей предложен. Всего она добивалась, страдая, и никак не разделяла теорию Лилии Юрьевны, что мучения украшают создание художника. И Майю, и Родиона Щедрина Элью знал еще до того, как они познакомились друг с другом. И знакомство это произошло у нее в доме. Однажды мои друзья Лилия Юрьевна и Василий Абгарович предложили мне послушать запись их домашней фонотеки, — писал Щедрин. Я услышал, как Плесецкая пела музыку Прокофьева из балета «Золушка», и запись меня поразила. Прежде всего то, что у балерины оказался абсолютный слух. Все мелодии и даже подголоски она воспроизводила точно в тональности оригинала, а ведь в то время музыка Прокофьева была достаточно трудна для восприятия. Несколькими днями позже к Лилии Юрьевне пришел в гости знаменитый актер Жерар Филипп. Она пригласила нескольких писателей, художников, Майю, меня, так мы познакомились.